Инесса и Ленин. Легенда о любви. В канонических образах вождей революции не было места для простых человеческих чувств и радостей. Осенью 1910 года Ленин организовал конгресс женского социнтерна в Копенгагене. Агент охранки Роман Малиновский докладывал: «Ульянов сидит на конгрессе в первом ряду и не сводит глаз с госпожи Арманд». Французский социалист Карл Рапопорт тогда же хорошо рассмотрел двух этих людей. Она была хороша, умна и импульсивна, он представлял собой сгусток воли и энергии. Переписка двух революционеров тоже способна навести на мысли не только о революционной борьбе. «Сегодня великолепный солнечный день со снежком. Мы с женой гуляли по той дороге, по которой, помните, мы так чудесно гуляли однажды втроем. Я все вспоминал и жалел, что вас нет. Ваш Ленин». Революция свершилась. Большевики у власти, дел много, напряжение велико. Здоровье Инессы еще до октября вызывало опасения. Ей приходилось лечиться от туберкулеза. В феврале 1920 года Ленин пишет Арманд: «Дорогой друг, итак, доктор говорит, воспаление легких. Надо архиосторожной быть. Непременно заставьте дочерей звонить мне ежедневно. Напишите откровенно, чего не хватает, есть ли дрова, кто топит, есть ли пища, кто готовит, компрессы кто ставит. Вы уклоняетесь от ответов, это нехорошо. Ответьте хоть здесь же, на этом листке. По всем пунктам. Выздоравливайте. Ваш Ленин». Товарищ Инесса по настоянию Ленина отправилась в санаторий на Кавказ, причем Серго Орджоникидзе было особо приказано позаботиться о ней. Однако из-за прорыва войск белого генерала Фостикова отдыхающих пришлось вывозить через Беслан и Нальчик. В Нальчике Инессе стало плохо. Вне всякой очереди Москва, совнарком, Ленину. Заболевшую холерой товарищ Инессу Арманд спасти не удалось, точка. Кончилось 24 сентября, точка. Тело перепроводим в Москву, точка. Александра Калантай писала в дневнике: «Когда мы шли за гробом Инессы, Ленина невозможно было узнать. Он шел с закрытыми глазами и, казалось, вот-вот упадет». Потом она добавит: «Смерть Инессы Арманд ускорила смерть Ленина. Он, любя Инессу, не смог пережить ее ухода». Секретарь Третьего интернационала Анжелика Балабанова вспоминала: «Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом. Глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах». После смерти Ленина ходили слухи, что Крупская предлагала похоронить его рядом с Инессой. В постперестроечные времена всплыла не только история романа вождя с товарищем Инессой, но и целый ряд версий о наличии у них потомства. Появился даже здравствовавший тогда сын Ленина и Инессы, некий Александр Стефан. Он сообщал, что является младшим, шестым по счету, ребенком Инессы. У нее было четверо детей от первого мужа и сын от второго. Стефан утверждал, что родился в 1913 году и младенцем был отдан на воспитание в семью австрийских коммунистов, а весной 1920 года Инесса Арманд навестила младшего сына в Зальцбурге, рассказала ему об отце и оставила в доказательство свое письмо к Ленину. Проблема в том, что биография Инессы достаточно хорошо известна, и события 1913 года не оставляют времени для тайного рождения ребенка. По всем датам, произвести его на свет она могла только в тюрьме. Но никаких свидетельств подобного не найдено. Равно как и путешествие в Зальцбург в 1920 году никуда не вписывается. Иногда на роль сына Ленина назначают Андрея Арманда, родившегося в 1903 году. Могли же, дескать, Ильич и Инесса впервые встретиться не в Париже весной 1909 года, как это обычно считается, а раньше. Есть очевидцы из числа друзей семьи, кому довелось видеть в юном возрасте детей самого Андрея и удивляться, до чего же один из его сыновей похож на известный портрет гимназиста Володи Ульянова. Андрей Арманд погиб во время боев за освобождение Прибалтики 7 октября 1944 года и похоронен в Мариамполе, Литва. Там до сих пор существует местная легенда, что на городском кладбище покоится сын Ленина. Дело дезинформации. 5 мая 1921 года специальным декретом Совнаркома РСФСР была создана служба, занимающаяся защитой секретной информации. Криптографическая служба. В те времена многие командиры Красной Армии и ответственные работники наркоматов пользовались для передачи конфиденциальных, в том числе и военных, сообщений обычной связью, в том числе телеграфом. Руководителем этой службы был назначен Глеб Бокий, видный деятель ЧК ГПУ НКВД, в том числе руководящий секретными лабораториями. Уже в июне 1921 года сотрудники службы сумели расшифровать секретные послания, отправляемые на родину германским представителям. Специальная шифровальная служба Советского Союза долгое время заслуженно считалась одной из самых технически оснащенных и профессионально подготовленных в мире. 22 декабря 1922 года. Совершенно секретно. В Политбюро ЦК РКП. Товарищу Сталину. Копия товарищу Троцкому. С переходом нашей республики на мирное положение, с открытием границ для иностранцев, разведывательные органы буржуазных государств, пользуясь открывшимися для них возможностями, усилили свою работу. Поскольку в военный период вражеские разведки главным образом интересовались расположением и состоянием нашей Красной Армии, поскольку теперь свое внимание они направляют по преимуществу на освещение состояния нашей промышленности, на добывание сведений о политической работе наших партийных и советских органов, на работу НКЕД и так далее. Для республики в данный период передышки, в период дипломатических переговоров с капиталистическими государствами, является чрезвычайно важным дезориентировать своих противников, ввести их в заблуждение. Умелое, систематическое окружение наших противников сетью дезинформации позволит нам оказывать некоторое влияние в желательном для нас смысле на их политику, позволит нам заставить их строить практические выводы на неверных расчетах. Помимо этого, дезинформация помогает нам в непосредственной борьбе с иностранными разведками, облегчает проникновение в разведывательные органы буржуазных государств, наших агентов и тому подобное. В целях постановки систематической дезинформационной работы ГБУ предлагает создать при нем особое бюро из представителей наиболее заинтересованных в этой работе ведомств – Разведупра, НКИД и ГПУ. В задачи бюро должно входить: первое – учет поступающих как в ГПУ, так и в Разведупр и других учреждений сведений о степени осведомленности иностранных разведок России. Второе – учет характера сведений, интересующих противника. Третье – выяснение степени осведомленности противника о нас. Четвертое – составление и техническое изготовление целого ряда ложных сведений и документов, дающих неправильное представление противникам о внутреннем положении России, об организации и состоянии Красной Армии, о политической работе, о руководящих партийных и советских органах, о работе НКИД и так далее. Пятое. Снабжение противника вышеуказанным материалом и документами через соответствующие органы ГПУ и Разведупра. Шестое. Разработка ряда статей и заметок для периодической прессы, подготовляющих почву для выпуска в общение разного рода фиктивных материалов. ГПУ просит Политбюро ЦК РКП дать свое принципиальное согласие на введение дезинформационной работы и на создание вышеупомянутого бюро. Зампред ОГПУ УНШ Лихт, НАЧКРО ГПУ Пиллер. Вилли Мюнценберг. Гений пропаганды. Но кроме подбрасывания фальшивок вражеским разведкам, требовалось обеспечить для СССР в зарубежных странах слой друзей и сочувствующих. Созданные почти столетия назад для Запада идеологические мифы и структуры до сих пор пользуются там успехом. Их настоящий автор — Вилли Мюнценберг, гениальный пропагандист, основатель и руководитель международной газетно-журнальной и кинематографической империи. Вильгельм Мюнценберг появился на свет 14 августа 1889 года в немецком городе Эрфурте и с детства сам зарабатывал себе на хлеб. Вначале был рабочим на обувной фабрике, позже стал помощником аптекаря. Уже в юности Мюнценберг стал активным участником социал-демократического и профсоюзного движения, обзавелся полезными связями. Мюнценберг неоднократно встречался в Швейцарии с находившимся в эмиграции Лениным, Троцким, Зиновьевым. А когда Ленин с товарищами собрались отправиться на родину через Германию, в том самом пломбированном вагоне, то Мюнценберг не поехал с ними лишь потому, что, будучи немецким гражданином, да еще подлежащим призыву в германскую армию, не мог безнаказанно оказаться на территории, подвластной кайзеру Вильгельму II. Оставшийся весной 1917 года в мирной Швейцарии, Вилли не терял времени даром и попробовал совершить там революцию, которая с треском провалилась. За это швейцарские власти выслали его на родину, где тем временем уже свергли кайзера. На состоявшемся в ноябре 1919 года в Берлине съезде представителей европейских молодежных социалистических организаций создали коммунистический интернационал молодежи, избравший Мюнценберга своим интернациональным секретарем. Затем Мюнценберг отправился в Москву, где встретился с Лениным. 12 августа 1921 года по инициативе Мюнценберга, но с одобрения властей Советской России, был создан Международный комитет рабочей помощи, Межрабпом. Межрабпом не только собирал щедрые пожертвования за границей, но и получал денежные средства от колхозов и промышленных предприятий, а также от земельных угодий и рыболовных хозяйств, переданных ему в СССР, и неофициально денежные средства от советского руководства, поскольку успешно занимался пропагандой и контрпропагандой в Европе и Америке. Что же, а вернее, кого же использовал Мюнценберг? Вовсе не зарубежных коммунистов и даже им сочувствующих, а множество европейских и американских, да и азиатскими не брезговал интеллектуалов, известных людей искусства и науки, прогрессивных общественных деятелей. До сих пор продолжаются споры, называл ли их Ленин полезными идиотами. Это выражение, так и не найденное в ленинских произведениях, несмотря на прошедшие почти 100 лет, до сих пор в моде. Ленин и Мюнценберг манипулировали не только простыми западными интеллигентами, а теми, кого те считали своими кумирами. Среди хороших знакомых Мюнценберга был Альберт Эйнштейн, назвавший Ленина хранителем и приумножителем совести человечества. Эйнштейн помогал Межрабпому, в июне 1923 года стал членом Центрального комитета Общества друзей Новой России, которое выпускало в германской столице журнал «Das Neue Russland». А через несколько месяцев в берлинских изданиях было опубликовано, что Эйнштейн побывал в СССР, посетив Москву и Петроград. Это были выдумки. Но когда Эйнштейн подписал одно из писем протеста против арестов ученых в СССР, то его вскоре переубедили, и он свою подпись снял. Более того, подписал новый текст, восхваляющий успехи страны Советов и вполне соответствующий официальной советской пропаганде, поверив в существование разветвленного заговора, существовавшего до Большого террора. Организация под руководством Вилли Мюнценберга успешно занималась пропагандой и контрпропагандой в Европе и Америке, причем он использовал для этих целей как личные связи с западными властителями Дум и известными личностями, так и выставки советского искусства, кино и печатную продукцию, в которой он сам великолепно разбирался. Созданное Мюнценбергом издательство Neuer Deutscher Verlag включало в себя две массовые ежедневные газеты «Berlin am Morgen» и «Welt am Abend», и несколько тематических и развлекательных изданий, среди которых были журналы для фотографов, радиолюбителей. Все издания Мюнценберга, даже издаваемые при его участии в Японии, были пронизаны антиимпериалистическим и коммунистическим духом. В 1921 году в Германии, где к концу 1920-х годов трест Мюнценберга занимает место в первой пятерке по тиражам, начинает выходить издаваемым Мюнценбергом ежемесячник «Советская Россия в фотографиях» «Soviet Russland im Bild», наглядно демонстрирующий немецкому читателю все успехи и трудности Советской России. Издание пользуется популярностью. В нем публикуются Максим Горький, обитавший в 1921-23 годах в Гессельфкфорсе, Берлине, Праге, а затем в Италии, Бернард Шоу, ряд европейских публицистов и известных художников-карикатуристов. Помимо профессиональных фотографов, издание публикует работы фотолюбителей. Советское акционерное общество «Межрабпом Русь», возникшее в результате слияния киноателье «Русь» Михаила Трофимова и кинобюро «Межрабпом», выпустила такие фильмы, как «Аэлита», «Морозко», «Папиросница от Муссельпрома», «Закройщик из Торжка», «Мисс Мэнд», «Процесс о трех миллионах», «Девушка с коробкой», «Москва в октябре», «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Человек из ресторана» и множество других. А Мюнценберг занимался прокатом ряда картин за пределами СССР. В 1928 году «Межрабпом Русь» трансформируется в киностудию «Межрабпом Фильм», которая в 1936 году становится киностудией «Союздетфильм», а в 1948 году переименовывается в киностудию имени Максима Горького. Письмо Зиновьева. Пропагандой как для внутреннего употребления, так и для зарубежного занимались не только в СССР, но и в Европе и Америке, в том числе и те, кто не брезговал ради успеха своей пропаганды изготавливать фальшивки. 25 октября 1924 года, за 4 дня до начала парламентских выборов в Англии, газета Daily Mail опубликовала письмо Зиновьева, якобы написанное председателем Коминтерна Григорием Зиновьевым. Оно было датировано 15 сентября 1924 года и, судя по тексту, адресованное ЦК Компартии Великобритании, включало в себя ряд важных рекомендаций исполкома Коминтерна. В письме подчеркивалась необходимость расшевелить массы британского пролетариата и привести в движение армию безработных пролетариев, которые своими выступлениями должны были давить на английский парламент с целью заставить ратифицировать договор между СССР и Великобританией. Помимо этого, глава Коминтерна предписывал британским коммунистам организовать военный центр Компартии из военных специалистов-коммунистов и сочувствующих Компартий. После того, как письмо было опубликовано в английских газетах, Министерство иностранных дел направило специальную ноту полномочному представителю СССР Великобритании Христиану Раковскому. В ноте указывалось, что письмо Зиновьева представляет собой не что иное, как инструкции для британских подданных для насильственного свержения существующего строя в этой стране и разложения вооруженных сил Его Величества. Правительство Англии рассматривало письмо Зиновьева как доказательство советского вмешательства во внутренние дела своей страны. Между тем, советское правительство рассчитывало получить от Англии заем, а после публикации письма возникла угроза разрыва британским правительством дипломатических отношений с СССР. Не желая вступать в конфронтацию с Британией, СССР отреагировало оперативно. Через несколько часов Раковский в своем ответе на полученную ноту категорически отрицал подлинность письма Зиновьева. Раковский приводил ряд серьезных доказательств того, что документ — фальшивка, которая является работой преступных личностей, недостаточно знакомых с конструкцией коммунистического интернационала. Так, в циркулярах и иных документах Коминтерна не используется самоназвание «Третий коммунистический интернационал». Помимо этого, письмо подписано Зиновьевым в качестве председателя Президиума Исполнительного комитета коммунистического интернационала, в то время как, согласно официальным документам, он был председателем исполкома Коминтерна. Как утверждал в послании англичанам Раковский, «все содержание документа с коммунистической точки зрения состоит из ряда нелепостей, имеющих целью просто восстановить британское общественное мнение против Советского Союза и подорвать усилия, которые были приложены обеими странами для установления длительных и дружеских отношений». Пока продолжались бурные споры о подлинности письма Зиновьевой, коварных планах большевиков, 28 октября 1924 года лондонское представительство СССР получило адресованное Раковскому письмо Синклтона, в котором сообщалось, что отправитель готов представить 30 фальшивых документов, которые вскоре будут употреблены, чтобы дискредитировать Россию. На следующий же день Синклтон был принят первым секретарем советского полпредства Битнером. В ходе беседы тот сообщил, что, будучи англичанином, он еще до революции вел разведывательную работу в пользу России, являясь тайным агентом военного атташе российского посольства в Лондоне. Сохраненные им симпатии к России заставили Синклтона предпринять действия, направленные на разоблачение авторов письма Зиновьева. В результате этого расследования ему удалось установить, что в Лондоне действует организация «Британский Королевский Союз», финансируемая неким графом Нортумберлендским и газетой «Morning Post». Этот союз и занимался изготовлением фальшивок. Среди сотрудников названной организации ему были известны некий Реджинальд Уилсон и капитан Томплинс. Синклтон предъявил подлинники и фотокопии фальшивых документов, которые должны были в скором времени использоваться против СССР. Не остался в стороне виновник инцидента Коминтерн. Так называемый автор письма Зиновьев в своем интервью, подписанном 27 октября представителем ряда изданий, заявил, что поскольку он 15 сентября 1924 года находился на лечении в Кисловодске, то, следовательно, никаких официальных писем не подписывал. Комментируя текст своего письма, Зиновьев сказал, что никакой военной секции в британской компартии пока не существует. Несмотря на то, что советское правительство предприняло большие усилия, чтобы доказать, что письмо Зиновьева является фальшивкой, из-за развернувшегося скандала лейбористы проиграли выборы, и первое в истории Англии лейбористское правительство вынуждено было уйти в отставку. Оказались на долгие годы испорченными официальные советско-британские отношения и не было ратифицировано англо-советское торговое соглашение. СССР не получил британские кредиты. Споры о происхождении письма Зиновьева затянулись на десятилетия. В конце прошлого столетия английский министр иностранных дел Робин Кук отдал распоряжение об открытии некоторых архивов. И благодаря документам одного из них выяснилось, что оригинал письма Зиновьева попал в рижскую резидентуру от русского эмигранта из Берлина, а тот зарабатывал на жизнь производством фальшивок. Ведущий историк английского МИДа Джилл Беннет, ознакомившись с документами рассекреченных архивов британских спецслужб и предоставленными российскими архивами, сделал вывод, что письмо Зиновьева действительно было фальшивкой. Но на этом история письма Зиновьева так и не закончилась. В декабре 2017 года газета The Guardian опубликовала сообщение о том, что в Англии из британского национального архива в Лондоне пропали тысячи архивных документов, в том числе связанные с тем самым письмом Зиновьева. Ультиматум Кирзона. 8 мая 1923 года британский министр иностранных дел лорд Джордж Натаниэл Кирзон составил ультиматум, который был передан советскому наркому по иностранным делам Чичерину. В тексте своей ноты Кирзон обвинял правительство Советского Союза в нарушении условий англо-русского торгового договора 1921 года. В этом документе говорилось о недопущении антибританской пропаганды на Востоке. В тексте меморандума Кирзона было сказано, что российские политические агенты в Персии, Афганистане и Индии продолжают вести подстрекательскую кампанию против Британской империи. Помимо этого, в пунктах 21 и 22 говорилось о проходящих в Советском Союзе религиозных гонениях. В течение прошлого года имел место в России ряд событий, поведших к процессу, осуждению и неоднократно казни выдающихся русских священнослужителей, занимающих высокие посты в иерархии православной и католической церквей в России. В самой России, однако, не делается никакой попытки отрицать, что эти преследования и казни являются частью сознательной кампании, предпринятой советским правительством с определенной целью уничтожения всякой религии в России и замены ее безбожием. Как таковые, эти деяния вызывали глубокий ужас и негодующие протесты во всем цивилизованном мире. Помимо этого, нота требовала вернуть Британии английские рыболовные сейнеры с экипажами, которые были захвачены в спорных водах Баренцева моря. В тексте ноты Кирзон уведомлял советское правительство о неизбежности полного разрыва отношений в случае неудовлетворения всех требований и претензий в течение 10 дней со дня ее получения. Спустя уже 3 дня после ее получения правительство СССР отвергло английский ультиматум. И в Советском Союзе начались массовые демонстрации с лозунгами «Наш ответ Кирзону». 12 мая в Москве прошла многотысячная демонстрация протеста против ультиматума Кирзона. 19 мая 1923 года в Берлине был опубликован Булгаковым «Бенефис лорда Кирзона» — фельетон с подзаголовком «От нашего московского корреспондента». В нем описана состоявшаяся 12 мая в Москве демонстрация. Медные трубы играли марши. Здесь Кирзона несли на штыках. Сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Кирзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди. Нота. Затем гигантский картонный кукиш с надписью «А вот наш ответ». По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Кирзон мотался с веревкой на шесте. Его били головой о мостовую. По театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями «Вот плоды политики Кирзона». Блокированные машины застряли у поворота на Неглинной в гуще народа, а на театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на Бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница-клетка. В клетке сидел Пилсудский, Кирзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи «Всех стран соеди». Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернее на голубом фоне, тихо падали в Москву. Затем во многих городах и даже селах Советского Союза, на заводах, фабриках, во множестве учреждений прошли митинги и демонстрации против империалистической угрозы. Так, в Петрограде, еще осталось несколько месяцев до того, как он станет Ленинградом, прошли две огромные демонстрации, на которые пришли сотни тысяч человек, и от их имени было заявлено, что мы хотим мира, но если нас вызовут на бой, мы будем сражаться до полной победы. Сообщения из провинции были полны воинственного энтузиазма. Крестьяне Херсонской губернии клянутся по первому зову стать под ружье. В Екатеринославе на митинге 4000 детей поклялись вместе с отцами защищать революцию. В СССР был начат сбор народных средств на постройку воздушной эскадрильи под названием «Наш ответ Керзону». А во вскоре сочиненном авиамарше все выше и выше и выше появились слова «И верьте нам, на каждый ультиматум воздушный флот сумеет дать ответ». В советских газетах и журналах были опубликованы многочисленные карикатуры на Керзона. Юмористический журнал «Красный перец» номер 6 за 1923 год опубликовал карикатуру «Большевики пишут ответ Керзону». На ней, за основу было взято полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», были изображены в стилизованных одеяниях советские вожди и известные деятели. Полководец и герой гражданской войны Семен Буденный, усатый военачальник Сергей Каменев, член Политбюро Николай Рыков, председатель ВЦИК Михаил Калинин, полуголый идеолог и член ЦК партии Коминтерна Карл Радек, одетый в шляпу, нарком внешней торговли Леонид Красин, член Политбюро Бухарин, указывающий рукой член Политбюро Лев Каменев, записывающий послание член Политбюро Лев Чичерин, облаченный в буденовку нарком по военным и морским делам Лев Троцкий, стоящий спиной к зрителям председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский, размахивающий шапкой поэт Демьян Бедный, сидящий в очках Литвинов, смеющийся член Политбюро Иосиф Сталин, веселящийся член Политбюро Григорий Зиновьев. Прошло менее 10 лет, и этих людей уже невозможно было представить вместе ни на одной фотографии, ни даже на одном рисунке. Но одновременно с развертыванием антианглийской пропаганды в стране советское правительство искало пути разрешения конфликта. В Лондон для проведения переговоров с английскими промышленниками о возможном расширении деловых связей был отправлен Красин. 23 мая советское правительство в своей ноте выразило готовность принять некоторые требования Керзона, продлившего срок действия своего ультиматума. Так, в ноте СНК СССР предложило заключить с Англией конвенцию, предоставляющую английским гражданам право рыбной ловли в советских водах вне трехмильной морской зоны впредь до урегулирования всего вопроса. Советское правительство соглашалось уплатить за конфискованные английские рыболовные суда и выплатить компенсацию за расстрел и арест английских граждан, но при этом заявив, что согласие на это отнюдь не означает ошибочности репрессивных мер, примененных в отношении этих расстрелянных шпионов. Многие слышали звон, да не знают, что такое Керзон. Владимир Маяковский, 21 мая 1923 года. Через 6 дней Керзон заявил, что 3 из 4 серьезных спорных вопросов, возникших между обоими правительствами, уже потеряли свою остроту, и поэтому по ним можно достигнуть определенного соглашения на основе русской ноты от 23 мая. В итоге правительство Великобритании удовлетворилось советскими объяснениями и советскими уступками, касающимися рыбной ловли и компенсации за осуждение британских шпионов. Спустя несколько дней в советских газетах уже не вспоминали ни о Керзоне, ни об его ультиматуме. Но выражение «ультиматум Керзона» в СССР осталось. 11 июля 1923 года в своем дневнике Булгаков так оценил итоги ультиматума Керзона и реакции на него советского правительства. «Нашумевший конфликт с Англией кончился тихо, мирно и позорно. Правительство пошло на самые унизительные уступки вплоть до уплаты денежной компенсации за расстрел 2 английских подданных, которых советские газеты упорно называют шпионами». В тексте романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» британский ультиматум увековечен в 2 местах. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами. «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона». Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и подписью «Ответ Керзону». Эти спички упоминаются в одном из самых известных романов ранней советской эпохи Николая Островского «Как закалялась сталь». Разговаривают советские и польские пограничники. «Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек». На этот раз уже по-русски говорит поляк. И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, часто ломая спички, наконец закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу. и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон. Оставь у себя, у меня есть. Но из-за границы доносится. Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме 2 года отсидеть пришлось бы. Красноармеец смотрит на коробку, на ней аэроплан, вместо пропеллера мощный кулак и написано «Ультиматум». Да, действительно, для них неподходяще. Фрунзе. Красный Тамерлан. Михаил Фрунзе остался в истории не только СССР, но и России как один из немногих пламенных революционеров, победно сражавшихся с белогвардейцами, и при этом не только не запятнавший себя расправами, но и даже поправленный лично Лениным за излишнее благородство, которое Фрунзе проявил перед штурмом Крыма. Фрунзе Врангелю. Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего лишь бессмысленным пролитием новых потоков крови, предлагаю вам немедленно прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота, вооружением и всякого рода военным имуществом. В случае принятия вами означенного предложения Реввоенсовет армии Южного фронта на основании предоставленных ему центральной советской властью прав гарантирует сдающимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех проступков, связанных с гражданской борьбой. Ленин, Фрунзе. Только что узнал о вашем предложении сдаться. Крайне удивлен непомерной уступчивостью условий. Если противник примет их, то надо реально обеспечить взятие флота и не выпуск ни одного судна. Если же противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их, и нужно расправиться беспощадно. История, как войска, под командованием Фрунзе героически штурмовали Перекоп и переходили вброд горько-соленый Сиваш, запечатлена во многих литературных произведениях, документальных, художественных и тех, где грань между мемуарами и художественным описанием практически неразличима. Советский классик Олесь Гончар посвятил тем знаменательным дням роман «Перекоп», в котором с публицистическим пафосом рассказывается об умении Фрунзе выстраивать тесный контакт с местным населением, что всегда помогало ему находить поддержку. От Поволжья до Туркестана он неизменно обращался к простым людям. И вот теперь военачальник беседует с рыбаком из Присивашского села. Едут они в тачанке вдоль осеннего Сиваша, и, не думая о разнице в званиях и чинах, об условном расстоянии, которое, казалось бы, должно было отделять крестьянина от полководца, чувствуют себя просто. Два равных человека, и серьезная, вдумчивая идет между ними беседа. А во Владимировке, в других селах, как вы думаете, удастся найти нам проводников? Насчет этого не сомневайтесь, Михаил Васильевич. Для Красной Армии проводники везде у нас найдутся, от Чингара до Перекопа. Это кабы для белых довелось, так для них у нас нету. Олесь Гончар. Перекоп. Существует версия, что один из легендарных командиров гражданской войны, Григорий Котовский, предложил Фрунзе присоединить к СССР территорию Бессарабии. Котовский собирался, переправившись через Днепр с частью своего корпуса, при этом действовать на свой страх и риск, Совет народных комиссаров СССР даже может объявить его вне закона и, не дав опомниться румынским войскам, разгромить их, воспользовавшись поддержкой местного населения. После создания местного правительства и сознательных граждан оно обратилось бы к властям Советского Союза с просьбой о воссоединении. Но этот рискованный план с точки зрения выстраивания отношений СССР с европейскими странами был Фрунзе, а через него советским правительством отвергнут. В составе Украинской ССР была создана Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика, официально существовавшая с 12 октября 1924 года, Конституция принята 23 апреля 1925 года, по 2 августа 1940 года. До наших дней дошла и неподтвержденная документами легенда, в которой говорилось о том, будто Фрунзе и Котовский, оба бессарабцы, мечтали отделить Украину, в состав которой входила и Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика от СССР, и стать во главе ее. Но одна фигура уникальна — это Фрунзе. Личность, не поддающаяся никакой классификации. Современники характеризуют Фрунзе как трезвого, холодного, расчетливого и весьма честолюбивого диктатора. Сам же он, уроженец Киргизии, любил называть себя человеком восточным, а своим кумиром считал Тамерлана, одного из величайших полководцев Средневековья и одного из самых жестоких властителей. Что-то тамерлановское было и в самом Фрунзе. Полководцем он был, конечно, гениальным от природы. Обладал редчайшей интуицией, умел выискивать неординарные решения, порой делал ставку на очень рискованные стечения обстоятельств и всегда угадывал. История любит повторение. Возможно, в лице Фрунзе она готовила для русской революции своего Бонапарта. Валерий Шамбаров, Белогвардейщина. Существует версия, что так до конца и необъясненное убийство самого Котовского было связано с Фрунзе, к тому времени ставшим наркомом и желавшим забрать Котовского на работу в Москву. Котовский был застрелен 6 августа 1925 года во время отдыха на даче в поселке Чабанка на Черноморском побережье в 30 километрах от Одессы, мэром Зайдером, своим старым знакомым, прежде укрывавшим его от полиции. Зайдер был через год приговорен судом к 10 годам заключения, но уже спустя 3 года был освобожден с формулировкой «за примерное поведение». Осенью 1930 года он был убит 3 ветеранами дивизии Котовского. В этой версии, связывающей Фрунзе и Котовского, говорится о том, что первый доверял второму и, отдавая должное его организаторским качествам, хотел сделать Котовского своим первым заместителем. Также сын Котовского Григорий Григорьевич отмечал, что после смерти Фрунзе прекратилось активное расследование гибели Котовского-старшего. При этом кончина революционера и полководца Михаила Фрунзе окутана пеленой легенд и версий едва ли не больше, чем любой другой период его жизни. Дескать, его известность и влияние в армии, да еще в сочетании с положительными личными качествами, сильно беспокоили тех, кто приступал в этот момент к решающему раунду схватки за власть. Это, мол, и стоило Фрунзе жизни. В правительственном сообщении говорилось, что председатель Реввоенсовета СССР Фрунзе умер в ночь на 31 октября 1925 года от паралича сердца. Консультировали больного виднейшие врачи страны, профессора Греков, Мартынов, Плетнев, Розанов, Обросов, врачи Очкин, Рейман. Они же подписали бюллетени его смерти и засвидетельствовали. Операция, предпринятая 29 октября 1925 года по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, вызвала обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой острый упадок сердечной деятельности и смертельный исход. Ни хронический перитонит, ни врожденное сужение аорты, найденное у Фрунзе на тогдашнем уровне развития медицины, обнаружить заранее возможности не было. До открытия первого антибиотика пенициллина оставалось 3 года, а до начала его практического применения — более 15 лет. Наркоз в то время был токсичным, требовалась тщательная дозировка. Примерно за год до кончины Фрунзе применение хлороформного наркоза едва не стало роковым для самого Сталина. Но все-таки версия о намеренном устранении Фрунзе имеет много сторонников. Кто именно до такой степени мог опасаться Михаила Васильевича? В первую очередь называют, конечно, Сталина. Эта версия возникла почти сразу. Первоначальным ее воплощением в медийном пространстве стала повесть «Непогашенной луны» Бориса Пельняка, опубликованная в 1926 году. Автор начинал ее словами. «Лично я Фрунзе почти не знал. Целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена». Нетрудно догадаться, что такой зачин мог вызвать у читателя только мысль о том, что именно Фрунзе и выведен под именем злосчастного командарма Гаврилова. Тем более, что биографические подробности совпадали. Легендарный красный полководец умирает во время операции по поводу язвы желудка. Изображено и то, как он не хочет этой операции, но влиятельная сила, персонифицированная в негорбящемся человеке, одном из тройки, которая все решает, принуждает его к этому и косвенно, и прямо. Эмигрировавший секретарь Сталина Борис Бажанов в своих мемуарах «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» утверждал, что Пельняк этой повестью прямо указывал на будущего отца народов, как организатора устранения Фрунзе. Политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе сделать операцию, чтобы избавиться от его язвы. Общеизвестна повесть о непогашенной луне, которую написал по этому поводу Пельняк. При этом наблюдается парадокс. В тексте Пельняка нет прямого указания на то, что именно негорбящийся человек каким-то образом способствовал подобному исходу. Поведение врачей утром перед операцией вообще могло бы навести на мысль, что смерть Гаврилова — результат происков контрика в белых халатах. А страшная фигура — этот Гаврилов. Да-да-да, батенька, знаете ли, большевик, знаете ли, ничего не поделаешь. Однако чему-то такому носившемуся тогда в воздухе повесть непогашенной луны явно соответствовала, раз журнал с ней изъяли из продажи на третий день после выхода. Дочь Фрунзе Татьяна Михайловна в интервью «Аргументам и фактам» номер от 27 октября 2010 года говорила менее категорично. «Я не думаю, что отца убили. Скорее, это была трагическая случайность». Ходили слухи о зловещей роли Ворошилова, что именно он был основным инициатором принуждения Фрунзе к немедленной операции. Вот только особо убедительных аргументов, для чего Сталину могло понадобиться убрать Фрунзе, обычно не приводится. Самое распространенное объяснение — чтобы освободить место для своего ставленника, уже упомянутого Ворошилова. Поскольку в набиравшей силу борьбе с Троцким Сталину требовались только безоговорочно преданные ему люди. Но репутация Ворошилова как одного из самых верных сподвижников Сталина уже итог последующих десятилетий. А в 1925 году было еще далеко не так ясно, кто чей надежный сторонник и кто станет новым лидером страны Советов, Сталин или Троцкий. Это порождает новый пласт предположений и догадок, сводящихся к тому, что за убийством Фрунзе руками докторов стоял не Сталин, а как раз Троцкий. Он в конце января 1925 года лишился должностей наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета, а занял их как раз Фрунзе на оставшиеся ему 9 месяцев жизни. «Я уступил пост без боя, чтобы вырвать у противников орудие инсинуации насчет моих военных замыслов», — писал Троцкий. Как это было воспринято, по меньшей мере, некоторыми ясно свидетельствует эпиграмма Маяковского. «Вместо Троцкого дали Фрунзе нам, осрам». И слухи, что за убийством Фрунзе стоит Троцкий, по свидетельствам современников, поползли сразу же после сообщения о смерти полководца. Только позже появилась повесть непогашенной луны, сопровождаемая новой волной слухов, обвинявших уже Сталина. Юбилей октября и падение Троцкого. 7 июня 1927 года на железнодорожном вокзале Варшавы русский эмигрант Борис Коверда застрелил советского полпреда в Польше Петра Войкова, одного из организаторов и участников расстрела свергнутого императора Николая II и его семьи. Сам Коверда, еще находясь в России, в Самаре, стал свидетелем красного террора и гибели родных и знакомых. В Советском Союзе убийство Войкова послужило для Сталина поводом потребовать от ГПУ начало массовых репрессий. Советский вождь отдыхал в Сочи и прямо с курорта послал в столицу распоряжение. «Надо теперь же расстрелять 5 или 10 монархистов. Надо отдать ОГПУ директиву о полной ликвидации монархистов и белогвардейцев всеми мерами. Убийство Войкова дает основание». Сразу были расстреляны 20 человек, а в течение июня на бывших по всей стране начались гонения. Арестовывали не только дворян, но и священников, представителей старой интеллигенции. 1927 год в целом выдался очень сложным для Советского Союза. Провалилась советская политика в Китае. Как рассказано выше, разорвала дипломатические отношения с СССР Англия, прошли антисоветские акции в ряде европейских стран. В воздухе запахло новой войной. А троцкисты стали обвинять Сталина в том, что из-за организованного им отхода от мировой революции СССР будет обречен на гибель, так как коварный империализм все равно построение в одной стране социализма не допустит. Троцкий заявил, что партия переродилась, и поэтому защищать сталинское руководство нельзя. Но, воспользовавшись в том числе и убийством Войкова, Сталин также добился исключения из ЦК Троцкого и Зиновьева. 23 октября завершился пленум ЦК ВКПБ, на котором обсуждался так называемый вопрос об оппозиции. За полтора месяца до того Троцкий и его единомышленники отправили в ЦК свою платформу 13, а точнее проект платформы большевиков-ленинцев «Оппозиция» к 15-му съезду ВКПБ с подзаголовком «Кризис партии. Пути его преодоления». Главной целью Троцкого было отстранение от власти Сталина. Ради этого он требовал публикации указанного проекта, а после отказа текст был размножен нелегально. На пленуме Троцкий и Зиновьев категорично выступали против Сталина, который ответил, что считает для себя честью, что оппозиция направляет всю свою ненависть против него. На ноябрьском пленуме ЦК 1927 года, на котором Сталин предложил в конце концов исключить Троцкого из партии, Троцкий взял слово и, между прочим, сказал, обращаясь к группе Сталина, «Передаю смысл. Вы — группа бездарных бюрократов. Если станет вопрос о судьбе советской страны, если произойдет война, вы будете совершенно бессильны организовать оборону страны и добиться победы. Тогда, когда враг будет в 100 километрах от Москвы, мы сделаем то, что сделал в свое время Клемансо. Мы свергнем бездарное правительство, но с той разницей, что Клемансо удовлетворился взятием власти, а мы, кроме того, расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов, предавших революцию. Да, мы это сделаем. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но вы не смеете. А мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым условием победы. Борис Бажанов, помощник Сталина. В результате пленум принял решение вывести Троцкого и Зиновьева из состава ЦК за подпольную фракционную деятельность. Троцкого и Зиновьева вывели из ЦК. Но они только озлобились и 7 ноября в 10-ю годовщину революции наметили устроить альтернативные демонстрации, пишут Валерий Шамбаров и Елена Чавчавадзе в книге «Лев Троцкий. Тайны мировой революции». Троцкист Павлов писал, что в этот день оппозиционные лозунги вывешивались на стенах домов, где жили оппозиционеры. На углу Воздвиженки и Маховой красовались портреты Троцкого, Каменева и Зиновьева. С крыши сталинисты пытались рвать их баграми. Активную оборону своих портретов вели оригиналы. Вооружившись половой щеткой с длинным черенком, Троцкий энергично отбивал атаки. Да, это выглядело символично. Еще недавно всемогущий Троцкий со шваброй в руках, и защищал он собственный портрет. По другой версии, портрет Троцкого, вывешенный действительно на углу вышеназванных улиц, защищал с помощью швабры не сам Лев Давыдович, а его верный сторонник и один из тех, кто подписал упомянутую платформу 13, Николай Муралов. Тот самый, про которого в 1917 году пели частушку «Нам не надо генералов, есть у нас солдат Муралов». Он был солдатом 215-го пехотного полка царской армии, а потом стал командующим Московским военным округом. Упомянут в поэме Маяковского Владимир Ильич Ленин в эпизоде «Похорон вождя». Но вот издалека, оттуда из Алова, в мороз, в караул умолкнувший наш, чей-то голос как будто Муралова, шагом марш. Муралов командовал и самым первым парадом Красной армии 1 мая 1918 года на Ходынском поле. Муралов был одним из тех, кто предлагал сместить Сталина со своих постов и даже расстрелять его, пишет Сергей Коломнин в статье «Солдат революции, так и не ставший маршалом», журнал для спецназа «Братишка» номер 3 2009 года. Но Троцкий отказался. 7 ноября, в день десятилетия Октябрьской революции, московские и ленинградские троцкисты вышли на улицы. Оружием служили им листовки, швабры и луженные глотки. В Москве с балкона гостиницы выступали Смелга и Преображенский. Муралов из окна Дома Советов шваброй отбивал попытку какого-то поборника генеральной линии партии поддеть крючком на проволоке и втащить в окно первого этажа полотнище с наклеенными на нем портретами Троцкого и Зиновьева. Раздавались крики «Да здравствуют мировые вожди Зиновьев и Троцкий! Ура Троцкому!» Наталья Громова. «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы». Из литературного быта конца 20-30-х годов. Четвертый дом Советов на углу Маховой улицы и Воздвиженки до революции был гостиницей «Петергоф», построенной архитектором Василием Шаубом на месте, где когда-то располагался опричный двор царя Ивана Грозного. В советское время на первом этаже разместилась приемная Михаила Калинина, а в бывших меблированных комнатах стали жить партийные деятели и государственные служащие достаточно высокого ранга. Во флигеле со стороны двора была квартира знаменитого ученого Климента Тимирязева. В год десятилетия революции новости внутрипартийной борьбы не были внутрипартийным делом. Недаром в книге Натальи Громовой «Узел. Поэты. Дружба. Разрывы», посвященной в основном литераторам, их стихам, романам во всех смыслах и прочим приключениям, эта тема всплывает регулярно. В этом же году Троцкий на заседании исполкома Коминтерна заявил: «Опаснейшей из всех опасностей является партийный режим». Зиновьев закончил речь обращением к Сталину и к тем, кто за него распинался. «Если сказать в двух словах, то весь текущий момент нашей внутрипартийной борьбы сводится к следующему. Вам придется либо дать нам говорить в партии, либо арестовать нас всех. Другого выбора нет». Известно, что Сталин выбрал последнее. И вот уже вся Москва взбудоражена слухами об аресте Троцкого. Громова пишет: 9 января 1928 года Петр Никанорович Зайцев заносит в дневник последнюю политическую новость, встревожившую Москву. В субботу 7-го арестован у себя на квартире Троцкий. К нему пришли Янсон с группой сотрудников ГПУ. Троцкому предложили одеться в доху и увезли. 14 января он снова фиксирует. Троцкий ссылается в Верный, Алма-Ату. Высылают Радика с Милга в Нарым. 18 января 1928 года Троцкого выслали из Москвы в Алма-Ату. К поезду на Ярославский вокзал его доставили силой, а еще точнее донесли на руках сотрудники ГПУ, предварительно выломав дверь комнаты, где заперлось семейство оппозиционера. Из Кремля Троцкого выселили еще до этого, поэтому он жил у одного из своих соратников, Александра Белобородова, впоследствии тоже сосланного, а потом и расстрелянного. Идти Троцкий не пожелал, а потом саркастически вспоминал, что тащившим его чекистам было тяжело, все время невероятно пыхтели и часто останавливались отдыхать. Младший сын Троцкого, Сергей, при этом подрался с чекистами. Старший сын, Лев, тщетно старался призвать на помощь сначала соседей, а потом железнодорожников, восклицая: «Товарищи рабочие, смотрите, как несут товарища Троцкого!» Вскоре Сталину стало очевидно, что и в Алма-Ате Троцкий успокаиваться не намерен. 18 января 1929 года особое совещание при коллегии ОГПУ постановило выслать Троцкого за пределы СССР по обвинению в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против советской власти. 20 января Троцкий получил это постановление и написал на нем «Вот прохвосты», присовокупив к этому расписку такого содержания. Преступное по существу и беззаконное по форме постановление ОС при коллегии ГПУ от 18 января 1929 года мне было объявлено 20 января 1929 года. Троцкий. Троцкий был уверен, что вывести архив ему не позволят. Однако прибывшие за ним чекисты никаких указаний насчет бумаг не имели и поэтому не препятствовали. В книге Юрия Фельштинского и Георгия Чернявского «Лев Троцкий. Оппозиционер» описан драматичный отъезд Троцкого с близкими навстречу эмиграции. На рассвете 22 января Троцкий, его супруга и сын Лев были усажены в конвоируемый автобус, который отправился по накатанной снежной дороге по направлению к Курдайскому перевалу. Через сам перевал удалось проехать с огромным трудом. Бушевали снежные заносы. Мощный трактор, который взял автобус и несколько попутных автомобилей на буксир, сам застрял в снегу. Несколько человек сопровождения скончалось от переохлаждения. Семью Троцкого перегрузили в сани. Расстояние в 30 километров было преодолено более чем за 7 часов. За перевалом состоялась новая пересадка в автомобиль, который благополучно довез всех троих до Фрунзе, где они были погружены в железнодорожный состав. В Актюбинске Троцкий получил правительственную телеграмму. Это была последняя правительственная телеграмма, которая оказалась в его руках, сообщающую, что местом его назначения является город Константинополь в Турции. Гражданство Троцкого и его семью не лишили. На первые расходы в Турции им было выдано 1500 долларов. Новая советская неделя. 30 июля 1928 года СНК РСФСР установил новые официальные праздники. Новый год, 1 января. День извержения самодержавия, 12 марта. День Парижской коммуны, 18 марта. День интернационала, 1-2 мая. Годовщину Октябрьской революции 7-8 ноября. А два советских праздника соединили в один, ставший днем двойного траура. 22 января, ставший днем траура по Ленину, и день 9 января по старому стилю 1905 года, кровавое воскресенье. Со 2 января 1929 года по 1 октября 1933 года происходил постепенный переход на 7-часовой рабочий день, при этом длительность рабочей недели составляла 42 часа. В данный момент прибавилась еще перерывка, как в просторечии называют непрерывку. Действительно, работа прерывается. Якобы каждый имеющий выходной день должен быть заменен. Какая утопия, особенно в НКИД, где людей и так мало. Каждый исключительно знает свою область и не может быть другого человека, знающего ее, ибо все поглощены, перегружены, вздохнуть не могут. Народный комиссар иностранных дел Чичерин. 26 августа 1929 года СНК СССР принял постановление о переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза СССР. В стране была введена пятидневная рабочая неделя, непрерывка, с одним выходным днем, 4 рабочих дня подряд, 5-й выходной. Таким образом, прежние субботы и воскресенья, как дни недели, исчезали, теряли свой смысл, а выходной день становился блуждающим. В СССР был введен единый производственный табель-календарь. Советский календарный год насчитывал 360 дней, включенных в 72 пятидневки. Оставшиеся 5 дней в году считались праздничными. Для организации непрерывного производства всех советских рабочих разделили на 5 групп, названных по цветам, соответствующих дню недели – желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый. Рабочие каждого цвета получили свой собственный выходной нерабочий день в неделю. Дней отдыха стало больше, но поскольку чаще всего эти дни в семьях не совпадали, то возникали личные проблемы, и непрерывку трудящиеся не взлюбили. Когда методологически-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю, вместо чистого воскресенья днями отдыха Воробьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок». Помимо введения пятидневной недели, были еще более глобальные попытки реформы календаря, некоторые из которых были предложены еще в революционном 1918 году. Революционный календарь. Из писем читателей. На днях в «Красной газете» появилась заметка о предполагаемой замене существующего летоисчисления новым, начинающимся днем Великой Октябрьской революции. Став на путь реформ календаря, не следует ограничиваться одним только изменением летоисчисления. Надо также изменить и название дней, недели и месяцев. Практическая разработка реформы, разумеется, вызовет немало разнообразных мнений и предложений. Во всяком случае, бесспорно, что было бы современнее заменить нечто не говорящее сердцу пролетариата Марты и Августы славными именами вождей социализма. Хотя бы, например, так. Январь — Энгельс, февраль — Лассаль, март — Маркс и так далее. Одни — понедельник, день революции, вторник — борьбы, среда — победы, четверг — труда, пятница социализма, суббота красного знамени и воскресенье – день свободы. Лакшин. Деревенская коммуна. Петроград. 1 ноября 1918 года. До наших дней дошло сделанное в 1939 году предложение Союза воинствующих безбожников, добровольной общественной организации, идейно боровшейся с религией в СССР, во главе с Емельяном Ярославским по советскому переименованию месяцев. Январь — месяц Ленина, февраль — месяц Маркса, март — месяц революции, апрель — месяц Свердлова, май — месяц май, июнь — месяц Советской Конституции, июль — месяц жатвы, август — месяц мира, сентябрь — месяц Коминтерна, октябрь — месяц Энгельса, ноябрь — месяц Великой Революции, декабрь — месяц Сталина. Советское руководство не поддержало эту инициативу. 26 июня 1940 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. В СССР вернулась 7-дневная неделя, но в 1940-е годы советская неделя начиналась с воскресенья и лишь спустя годы с понедельника. Становление Красной империи. Индустриализация, коллективизация, пятилетка, досрочная работа как подвиг и всегда на страже. В 1930-е годы Советский Союз становился настоящей империей, в которой жить стало лучше, жить стало веселей. Но одновременно шли репрессии и границы, были на замке. Сталин — гигант, а все западные деятели — пигмей. Бернард Шоу в интервью после поездки по СССР в 1931 году. «Борьба за подлинного Шекспира — дело всей советской культуры». Шифрин, театральный художник, участник многих зарубежных выставок, в статье за 1939 год.